траве старые ножи, ржавые гвозди, новые звезды в небесной земле, мертвые ежи, грязные кости. Это отнюдь не закончится, не для того оно начиналось. Ночь стоит, пламя корчится, и почти никого уже не осталось. Почти никого, людей не осталось, здесь не осталось, людей не осталось. Зрячие тени в пустой тишине, ветхие стены, сухие запоры, пыльные норы в чужой глубине. Чувство вины, соленое горе, это ни с кем не прощается. Не для того оно начиналось, война идет, лето кончается, и почти никого не осталось. Почти никого, людей не осталось, здесь не осталось, людей не осталось. В остывших телах брошенный дом, солнечный свет, клочья газет на потухших глазах, недочитанный том, позабытый рассвет. Это для всех и для каждого, для того оно и начиналось. Луна летит, время нас жаждет, но почти никого не осталось. Здесь почти не осталось людей. Здесь почти не осталось людей. Здесь почти не осталось людей. Людей здесь почти не осталось.